Те, кто им рукоплескал и кричал «Ура!», теперь обманутые и растерянные, яростно проклинали. Гибли авторитеты, рушилась вера, меркли светлые идеалы. Изверги, наймиты, изменники, пули им мало, четвертовать, повесить их надо было, слишком легкая им смерть. И тут же среди разъяренных людей сидела окаменевшая от горя и ужаса мать маршала Тухачевского. Как щедра была к нему природа, как оказалась безжалостна судьба. Необычайная одаренность, редкие полководческие способности, духовная красота сочетались с изумительными внешними данными. Когда в детстве я впервые увидела Тухачевского, я не могла оторвать от него глаз. Так уставилась на него, разинув рот, что вызвало смех окружающих и добродушную улыбку Михаила Николаевича. «И дети любят красивое», — заметил отец. Теперь я смотрела на его мать. Мертвенно-бледное лицо и дрожь больших, поработавших на своем веку рук, выдавали ее волнение. Она сохранила следы былой красоты, и я улавливала черты, переданные ею сыну. Была она женщина крупная, казалась еще крепкой и удивительно гордой даже в страдании, даже в унижении. Некрасов, словно на нее глядя, писал: «Есть женщины в русских селениях, с спокойной важностью лиц, с красивой силой движения, с походкой, со взглядом цариц». И тот, кто хоть раз ее видел, непременно со мной согласился бы. Гнев и проклятие в адрес ее сына ядовитыми стрелами вонзались в материнское сердце. Но ни одной слезы на людях она не проронила, не причитала, как это бывает с крестьянскими женщинами, когда гибнут их дети. Все равно какой смертью, сраженные или на фронте, умершие от болезней. Я не одну такую видела, последнюю мать Василия Шукшина у его могилы. Обезумевшая от горя, опухшая от слез, хватаясь руками за холм из венков и цветов, она уже охрипшим голосом причитала: «Виноватая я, виноватая! Не замолила тебя, не замолила, виноватая я!» Мавра Петровна горя своего не могла высказать. Кто бы ей посочувствовал? Оно жгло ее изнутри. Ведь в тот день, когда нас свели трагические события 37-го года, она получила похоронку на сына, самую страшную, какая могла быть. Но видела я Мавру Петровну и плачущей. Она пришла ко мне уже в Астрахани, после ареста жены Тухачевского, Нины Евгеньевны. Я и жена Якира почему-то были арестованы 2 неделями позже. Мавра Петровна хотела сделать передачу Нине Евгеньевне в астраханскую тюрьму. Сказала: «Пишу плохо», и попросила меня написать, что она передает. «Напиши: Ниночка, передаю тебе лук, селедку и буханку хлеба». Я написала. Неожиданно Мавра Петровна разрыдалась и, положив голову мне на плечо, стала повторять: «Мишенька, Мишенька, Мишенька, сынок, нет тебя больше, нет тебя больше». Тогда она еще не знала, да, может, никогда и не узнала, что еще 2 сына, Александра и Николай, тоже расстреляны только потому, что родила их та же Мавра, что и Михаила. Тогда она не знала, что и дочери ее были арестованы и осуждены на 8 лет лагерей. С 2 Ольгой Николаевной и Марией Николаевной я была в томском лагере. 3-я сестра Михаила Николаевича, Софья Николаевна, тоже была репрессирована, выслана из Москвы и бесследно исчезла. Да и 4-й сестре Елизавете Николаевне пришлось пережить не меньше.